Глава 15. Предвиденное Эбрамаром скоро осуществилось. На следующий день разразился страшный ураган, какого не помнили, и непрерывно свирепствовал трое суток. Когда буря наконец стихла, на сотни миль земля была опустошена. В полях все было изнесено страшным ветром или побито градом, оранжереи разрушены, крыши из домов снесены, и множество людей погибло под развалинами обрушившихся зданий. За этим бедствием последовало второе. Настала такая палящая жара, что земля трескалась, вода высохла в озерах и реках, и рыба погибла. Уцелевшие от урагана деревья положительно сгорали, теряли листву и походили на обгоревшие столбы. Домашние животные дохли, как мухи. Голод с каждым днем усиливался, и разразились страшные эпидемии. В своих дворцах, утопая в золоте, люди умирали между тем от голода и задыхались. Настолько воздух был пропитан дымом, так как горел торф. Эти космические явления, по-видимому, были заразительными, так как со всех сторон приходили плачевные известия о неслыханных ураганах и тропической жаре, превращавшей землю в пустыню. По странной случайности, лишь созданная супраматией на арене борьбы его с Шеломом роща легко выдержала ураган. Лучезарный крест мирно парил в воздухе, озаряя таинственным светом этот маленький уголок земли. А из-под креста забил из камней источник холодной хрустальной воды. Мало-помалу вся местность обросла деревьями, столь изобиловавшими плодами, что множество голодных приходили питаться ими и утоляли жажду. Одни сатанисты избегали этого места и не пользовались его благами, говоря, что вода причиняет им внутренние боли, а плоды несъедобны. Нравственное состояние людей было не менее печально. Обезумевшие и голодные, тщетно взывали они к Люциферу, но ад оставался глух и нем. Он дал им золото для приобретения всех земных богатств и божьих душ. Теперь, когда все было добыто, все уничтожено и поругано, Бог изгнан из сердца человеческого, и на людей обрушивались страшные бедствия у преступного человечества. Оставалось лишь золото, на которое оно уже ничего не могло купить для пополнения амбаров и кухонь. Все продало человечество демону золото, богатство природы, сок земли, цветущие леса, погибшие под топором торгаша, а нефть, каменный уголь, электричество — все было израсходовано, но не с предусмотрительной бережливостью разумного богача, а с безумной беспечностью мота, который не думает ни о прошедшем, ни о будущем, и с диким варварством приносит в жертву минутным наслаждением настоящего, завещанное ему предками наследство. Разоренные физически и нравственно, люди дошли до края бездны, которой предстояло поглотить мир. А он долго еще мог бы существовать плодородным и цветущим, служа бесчисленным поколениям школы для совершенствования и очищения. В народных массах все сильнее стало проявляться недовольство, тем более опасное, что развращенная и отучившаяся от послушания толпа не знала уже никакой узды. Угрожающе собирался народ перед дворцом Шелома, настойчиво требуя с криками и угрозами, чтобы он остановил палящую жару, сжигающую землю. «Ты ведь сын сатаны! Ты называешь себя равным Богу, и стихии повинуются тебе, так прекрати засуху, дай нам хлеба и воды!» Или, грозя ему кулаками, они вопили: «Золота твоего нам больше не надо, мы хотим воздуха, хлеба и воды, докажи свое могущество, коли ты не обманщик и не хвостун, которого победил индус. Это вы, сатанисты, призвали на нас гнев Божий», — кричали другие. «Там, где парит в воздухе крест обилие плодов и воды, верни нам нашего прежнего Бога, отдай нам былую веру, а не то мы не оставим камня на камне в твоем дворце и разрушим все ваши храмы». И с каждым днем возбуждение росло, и разгоралась междоусобная война, вызванная голодом и страшной жаждой, пожиравшей землю людей. На улицах уже происходили кровавые схватки. Вооружившись железными и деревянными крестами, восставшие нападали на станистов, где бы их ни встречали, и врывались в станинские храмы, опрокидывая алтари и разбивая статую Люцифера. Это было какое-то безумие убийств, мятежа, отчаяния. Толпа со стервенением искала Шелома, чтобы разорвать его в куски. Но он точно исчез и нигде не показывался. Получавшиеся со всех сторон известия давали ту же картину озлобления и нищеты, а бесстрастная природа продолжала между тем свое разрушительное дело, и солнце безжалостно палило, освещая бесплодную пустыню и разлагавшиеся трупы людей и животных. Никогда презрение к золоту не принимало, вероятно, таких размеров. Его охотно бросали бы пригоршнями за кружку воды, корку хлеба и дуновение свежего, чистого воздуха. Впервые, может быть, дьявольский металл оставался мертвым и бесполезным в руках его владельцев. Шум и крики этой братоубийственной войны, не знавшей ни передышки, ни пощады, не достигали до скрывавшегося в подземелье Шелома. Это была обширная зала, меблированная царской роскошью. Стены обтянуты были затканной золотом красной материей, мебель черного дерева с инкрустацией и пол покрыт мягким, как мех, ковром. В глубокой нише стояла большая статуя Люцифера, равнодушная к вызванным им же страданиям и борьбе. Высилась фигура мрачного демона, и на каменном лице его, казалось, застыла глумливая усмешка. Перед статуей в семирожковом шандале горели черные восковые свечи. Посредине зала был большой стол, на нем стоял объемистый кувшин вина с чашей и лежала старинная раскрытая книга. Шелом был один. Сидя в кресле с высокой спинкой и откинув голову на красную подушку, он размышлял, нетерпеливо играя магическим, висевшим у пояса кинжалом. Лицо его, искаженное внутренним бешенством и уязвленной гордостью, было мрачно. После борьбы с магом он чувствовал себя обессиленным, а силы возвращались страшно медленно. Он содрогался от бешенства при мысли, что он, Шелом и Изодот, принужден прятаться, как вор, от тех самых людей, которые поклонялись ему как божеству. В долгие часы уединения в подземелье его неожиданно посетило сомнение. Это страшная, созданная адом силы, чтобы внушать людям неверие в существование Бога. И чудовище это, терзающее сердце человека, стояло теперь у кресла Шелома. Его змеиная голова склонялась к его уху. Изумрудные глаза полны были невыразимой насмешки и пристально смотрели на него, а лукавый голос шептал: «Где же твое могущество? Что можешь ты сделать против законов, которые сильнее твоего знания? Индус и самые события ясно доказали тебе, что в великом все, ты ничтожное создание, кто знает». «Может быть, владыка, которому ты служишь, не равен тому другому, а тебе никогда не удастся победить небо, и ты работаешь над неблагодарным делом?» Злобная дрожь потрясла его при мысли, что, может быть, он действительно был игрушкой в руках жестокого владыки, который упивался проливаемой им кровью, а его покинул в такую тяжелую минуту, когда он не в силах даже усмирить мятеж, грозивший ему самому, так как разнузданные страсти не знают пощады. И душа его заныла от болезненного состояния, что ад не настолько силен, как он полагал. Но Шелом был иного сорта, чем та пошлая, колеблющаяся толпа, которая не умеет ни верить, ни хотеть в добре, как во зле. Он бодро выпрямился и откинул рукой прилипший к влажному лбу кудри. «Прочь, коварное чудовище сомнения! Меня тебе не одолеть!» Подумал он и с жадностью осушил чашу вина, а потом ударил в металлический звонок, и на его зов вошел Мадим. «Я хочу вызвать Люцифера и потребовать его помощи», — сказал Шелом. «Пора же, наконец, положить конец всем этим бедствиям. У него должны быть средства. Он обязан указать путь к спасению, открыть мне давно обещанную тайну эссенции, источника жизни. Закон же один, проси и дастся тебе, стучи и отворят, все равно в какие двери, небо и ада будешь ты стучать, если сумеешь требовать, везде отворят». Озабоченный и сосредоточенный Мадим помогал ему в приготовлениях, к которым они немедленно приступили. Перед статуей Люцифера они зажгли три ножники со смолистыми травами, произвели окуривание и потушили огни. Теперь лишь черные восковые свечи и дымное пламя треножников освещали залу. Тогда Шелом взял трезубец и разулся, а перед ним встал на колени Мадим с открытой книгой на голове. Крикливым голосом стал Шелом читать заклинания, делая каббалистические знаки вилами. Все скорее и скорее читал он и пел формулы, ударяя в известных случаях трезубцем в землю. Скоро вся подземная зала наполнилась разноцветным дымом, который рассеялся, а не то превратился в целые легионы дьяволов всяких цветов и размеров, летавших вокруг вызывателя. В эту же минуту на черном фоне книги огненными линиями вырисовались несколько каббалистических знаков, и чертенята исчезли, словно снесенные ветром. А потом появились вновь, неся с видимым усилием большой кинжал с черным лезвием и фосфорицирующими на нем каббалистическими знаками. Шелом взял магическое оружие, сделал знак трезубцам, и дьяволята скрылись, а треножники потухли. Хриплым голосом приказал он Мадиму зажечь лампы и, тщательно осмотрев начертанные на лезвии знаки, сказал со вздохом облегчения: «Надо приготовить требуемую Люцифером жертву, а после этого он отведет нас на то место, где течет первобытная эссенция, восстанавливающая силы природы». Дня через два мы находим Шелома далеко от Царьграда, в Ливанских горах. Обширная подземная пещера была приспособлена для вызывания назначенного Люцифером. Воткнутые между камнями факелы дымили и красноватым светом озаряли мрачную и отвратительную картину. Посредине пещеры на трех высоких массивных железных прутьях висел большой котел, наполненный до краев красной дымящейся жидкостью. Под котлом на кирпичном очаге лежало топливо, куча трупов, сваленных как дрова, облитых дегтем и другими смолистыми веществами. В пещере стояла тошнотворная вонь горящего мяса, а густой дым шел вверх, исчезал там, выходя наружу, очевидно, сквозь расщелины. Шелом и Мадим наблюдали за огнем, но лишь только гадкое варево закипело, они бросили крюки. Шелом взял магические вилы, а Мадим черную книгу и, став на колени перед учителем, положил ее себе на голову. По мере того, как Шелом вычитывал формулы и чертил каббалистические знаки, тучи словно черных зерен стали показываться из дыма, принимая форму легионов демонов. Пещера наполнилась стонами и предсмертными криками. Затем земля задрожала от сильного взрыва. Из кипевшего котла показалась высокая фигура страшного демона, побежденного супрамати во время магического поединка. Адская жестокость искажала его зловеще прекрасное лицо. Глаза, налитые словно кровью, сверкали, а между красных губ блестели острые зубы дикого зверя. Страшное существо встало над котлом, и вот раздался его глухой голос: «Я пришел на твой призыв, Шалом и Азодот, и дам тебе средства еще раз победить землю. В первый раз, Шалом и Азодот, я наградил тебя золотом, которое совратило мир. Во второй воспользовался книгопечатанием, придуманным людьми с целью нести свет, но в моих руках и руках моих служителей черные дьяволята облетели вселенную, разнося всюду мрак, разврат и кощунство, с одинаковой легкостью проникая во дворцы и лачуги, отравляя ребенка и старика. Тебе вручаю я теперь третий мой дар. Вечной жизни, жатву без труда, наслаждение без истощения и болезней. Я отдам в твои руки сок, кровь планеты, и посмотрю, что ты из этого сумеешь сделать. Восстанови царство, создай плодородие и обилие, сделайся равным Богу. А теперь пусть Мадим останется здесь наблюдать за огнем, ты же иди за мною!» Легко выскочил он из котла и направился к расщелине, уходившей, по-видимому, вглубь земли. Дорога была страшно трудная, по узким ходам, едва достаточным для одного человека, но своим грозным проводником Шалом не боялся. Неустрашимый и неутомимый полз он по расщелинам, карабкался вдоль пропасти, пробирался над безднами и проходил пещеры с удушливыми серными испарениями. Наконец они достигли обширного грота, наполненного серебристым паром и ослепительным светом, который отражался на разноцветных сталактитах, придавая им вид вышитой камнями ткани. Посредине била из земли на несколько метров тоненькая золотистая струйка, похожая на жидкий огонь. Падая затем в природный бассейн, жидкость пропадала в земле золотистыми нитями. «Вот тебе источник жизни! А я полагал, что нам предстоит борьба с гималайскими отшельниками, ревниво оберегающими свои тайны, но, очевидно, не охраняют особенно главный источник, или, может быть, вовсе отказались от борьбы», — заметил демон и прибавил насмешливо. «Во всяком случае, мы здесь, источник жизни в твоих руках». И мне остается только проложить тебе более легкий путь, чтоб приходить сюда, пока возьмем вот этот сосуд. Наполни его. И он указал Шалому на углубление, где находился большой хрустальный кувшин. И когда он был наполнен до краев, демон взял его сам, и они отправились в пещеру вызываний. Вернувшись туда, Люцифер указал своему ученику способ пользования страшной субстанцией и прибавил: «Когда жидкость будет готова к употреблению, прикажи оросить ею сады и поля, снабди ее всех областных правителей, дабы везде производились орошения. Следует также распылить жидкость в воздухе для очищения его. Принесенного пока достаточно, но надо подумать, как легче доставить эликсир». Указав лучший способ провести в самый грот струю первобытной эссенции, страшный демон медленно влез снова в котел и снова растаял там, в кипевшей там крови. Оставшись вдвоем с Мадимом, Шалом выпрямился, гордый своим торжеством и удовлетворенный злобой. «Ну, Мадим, дурак же ты, что смел сомневаться во мне и дрожать перед индусом! Понимаешь ли ты, какая сила в моих руках? когда я верну жизнь планете, наглому супромате ничего более не останется, как спрятаться со всеми своими отшельниками в тех тайниках, где они торчали до сей поры, — презрительно сказал Шелома Эзодот, потягиваясь своим гибким, как у кошки, телом. — О, ты истинный владыка Вселенной, и твоему могуществу нет равного! — воскликнул Мадим, падая ниц и благоговейно целуя руки своего зловещего повелителя.